Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. И рад вместе с вами прийти на это место, чтобы призвать имя Божие, помолиться Господу, прославить Его, послушать Слово, которое Господь говорит нашим сердцам. Господь знает, что мы все нуждаемся в Его Слове. И для этого Господь все сделал, чтобы не оставить нас без этой духовной пищи. И для этого мы пришли сюда, чтобы услышать, что Господь хочет нам сказать. Потому что только Словом Божьим содержится все в этом мире. Вселенная, все сотворено Словом Его. Поэтому, братья и сестры, Слово Божие, оно является основным в нашей жизни источником. Я тоже прочитаю сейчас перед молитвой слово, которое записано в Евангелии, в Новом Завете, Евангелие от Луки, 11 глава. С 38 стиха. Да, с 37-го. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваше исполнено хищение и лукавство. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Все надлежало делать и того не оставлять». До этого места, братья и сестры. Господь сотворил человека, написано, из праха земного, дунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живой. Мы видим, братья и сестры, сегодня, кто здесь, всех, кто сегодня пришли, живые души, да? Вот. Двигаемся, слышим, видим, чувствуем, переживаем. Братья и сестры, это вот свидетельство того, что каждый из нас – это живая душа. Господь так нас сотворил, так в нас вложил вот это дыхание жизни, братья и сестры, с определенной целью. Написано, Бог сотворил всех от одной крови для того, чтобы искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас, братья и сестры. Вот для этого Господь сотворил, чтобы мы искали Его. Вложил при творении, Господь вложил желание и желание, чувство такое человека искать Господа, искать любви Божьей, милости Божьей, судов Божьих. Это от сотворения также в человеке вложено, как и способность видеть, слышать, рассуждать. Вот это искание Бога, оно заложено в человеке, братья и сестры. И мы от этого никак не можем никуда деться. Если люди и пытаются сегодня искать в мире всего, что угодно, только не Господа, то их поиски, они вот этого временного, земного, они не венчаются успехом, и такие люди, в конце концов, разочаровываются, потому что не находят ничего в этом земном, не находят счастья. А если человек ищет небесного, духовного, и ищет Бога, то Господь даст себя найти. Такие заповеди мы видим в Слове Божьем. Есть, Господь говорит своему народу: ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко. Такие заповеди мы находим. братья и сестры, сам Христос сказал, ищите и найдете. Ищите же прежде Царствие Божие, да? И это все приложится вам. То есть еще и заповеди даны от Господа, чтобы мы искали Его. Ищите лица Его всегда, написано, да, в псалмах мы читаем. Братья и сестры, поэтому нам радостно слышать такие призывы Господни и в себе, в самих себе ощущать это желание, стремление искать Бога, искать добра, искать света. Я думаю, братья и сестры, мы все сюда пришли именно для того, чтобы найти Господа, найти лица Его, услышать голос Его, узнать волю Его. Это все входит в поиск, братья и сестры. И, наконец, очень важно, как вот мы сейчас прочитали, обратить внимание на внутренность, нашу внутренность. Где мы будем искать Бога? Где это место поиска? Господь говорит, что я живу на высоте небес, который Господь сотворил. Он сказал так, что небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Какое устроите мне место, какое устроите мне храм, где бы мне обитать? Господь сотворил вселенную, Дух Его наполняет все. И в псалмах написано, что если бы Он сошел с небес, горы бы растаяли. Вот место обитания Божие, неприступный свет. Вот это небо, которое Господь, на котором он пребывает, эти небеса святые, где ангелы славят Бога, взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Братья и сестры, это неприступный свет, туда закрыт путь смертному человеку, который увидеть Бога не может в таком виде, братья и сестры, в таком свете. Где его искать, если этот свет недоступен? Господь говорит, я живу во святилище. Святилище – это то место, которое тоже место обитания Господа. Когда-то народу израильскому Господь сказал, «Вы сделайте святилище, и я буду пребывать среди вас». Желание Господа – быть среди народа своего. Желание Бога, чтобы человек нашел его. Смотрите, с одной стороны, Господь дает заповедь, ищите лица Его, а с другой стороны, все со своей стороны делает непрестанно, для того, чтобы эти поиски были недолгие, не мучительные, не через какие-то там, значит, ступеней или круги какие-нибудь проходить в жизни, каких-то циклов, да, чтобы найти что-то такое высшее, духовное. Нет, недалеко, говорит, от каждого из нас. То есть Господь со своей стороны все сделал для того, чтобы люди могли его найти. Отвергни зло, отвратитесь вот этого негодного, нечестивого, и Господь, и Господа вы найдете. Отвергните зло, покайтесь в грехе, и Господа найдете. Вот так вот, так близок Господь. То есть Он, Господь, все сделал для того, чтобы найти его было очень просто. Мог найти его и ребенок, и старец, и каждый человек, братья и сестры, и мужчина, и женщина. Господь для этого сделал все со своей стороны, потому что Он сам этого хочет, мы читаем, ибо так возлюбил Бог мир. Вот желание, чтобы человек нашел его, это выражение любви Божьей. Где еще искать Господа? Да, ну вот эту мысль о святилище построил Моисей, так как все было сказано, построил эту скинию, и Господь, написано, облако осенило, покрыло скинию, и Господь посетил народ свой, и там обитал среди вот этих херувимов, где крышка, херувимы, крышка, ковчег, светильник, жертвенник. Вот там пребывал Господь, братья и сестры. Туда входили священники, вопрошали волю Божию, приносили кровь тельцов и козлов в знак того, что совершена жертва за грехи народа, чтобы Бог простил и был милостив к народу Божьему. Во святилище пребывал Господь. В святилище хранили, святилище носили с собой Израиль по пустыне, собирали, разбирали постоянно, вот так вот, чтобы Господь был с ними. Впоследствии Давиду было так вот сказано, что сын Соломон построит храм, и храм был построен в свое время, и в этом храме также приносили жертвы, прославлялся Господь, и Израиль, люди, верующие понимали, что действительно вот и здесь также присутствие Божие. Братья и сестры, где еще искать Господа? Господь говорит так, что я живу и со смиренным и сокрушенным сердцем, чтобы подкреплять сердца сокрушенных, братья и сестры. Еще вместо так мы читаем, сказано так: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Апостол Павел писал. Сам Христос обращается к ученикам и говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть». Апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, что это тайна, великая тайна, Иисус Христос в вас. Братья и сестры, и послание Ефесянам также он пишет: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Обратите внимание, где можно найти Господа? Где место Его пребывания? Где великий Творец, сотворивший небо и землю, наполняющий всю вселенную? Где Он находит место себе? Обратите внимание, братья и сестры, внутрь вас. Внутрь вас, внутрь каждого человека. Внутри уже, когда Бог творил человека, Он его сотворил не только с таким желанием искать Бога, но Он сотворил его и в его естестве человеческом есть дух, душа и тело. Тело – это вот то, что мы, чем познаем этот мир. Душа – это мы познаем внутренний мир свой. А Дух – это место, где как раз и место Господу, место пребывания нашего Господа. Это для Него уготованное место, так же, как и в стане израильском святилище было уготовано для пребывания Господа, так и в нашем естестве человеческом Дух – это внутренняя завеса святой святых, если так можно сказать, где место пребывания нашего Господа. Братья и сестры, и если это место занято Господом, если Дух Святой пребывает там, то этот человек является рожденным свыше, что он является действительно верующим, Детем Божьим, братья и сестры. Иоанн говорит так, что свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Вот. Так дословно там звучит так: имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. То есть, если в сердце, внутреннем нашем человеке находится Господь, если мы имеем Сына Божия, Духа Его, то мы являемся детьми Божьими. А если кто Духа Христова не имеет, написано: тот и не его. И невозможно называться как-то или делать вид, что ты внешность вот этой чаши, да, украшать. Если там нету внутри, внутренность пуста, не живет там Господь, то никак Господь не может признать своим такого человека, братья и сестры. Поэтому сегодня наша с вами задача, первое, найти Господа. Если мы нашли уже то, чтобы во внутреннем нашем человеке пребывал Господь, чтобы мы для этого тоже со своей стороны пребывали в таком состоянии благоговения пред Богом, хранили Его заповеди, хранили Его Слово, любили Его, любили друг друга. Апостол Павел пишет филиппийцам о том, что только честно, что чисто, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, братья и сестры. Для чего? Для того, чтобы Дух Святой не оставлял нас, чтобы Его присутствие было в наших сердцах. И тогда, братья и сестры, и внешняя сторона нашей жизни – когда внутренний вот этот светильник будет сиять, в светильник написано, человек – это дух, который возжигает Господь своим присутствием. Вот если этот светильник будет гореть, и дух живого Бога будет жить в нашем сердце, то и внешняя наша сторона, она тоже приобретет вот это отражение, эту зависимость Божию, Божью сторону. И даже со стороны, если посмотришь на христианина, на истинного христианина, сразу видишь, что он действительно, в нем живет Дух Божий, как он общается, как он разговаривает, как он действует, как он себя ведет, уже видно, что это дитё Божие. Я так рассуждал, братья и сестры, думал, вот много говорится там интернет, да, в общем, последние такие как-то бы рассуждения были в церкви. А с другой стороны, братья и сестры, может быть, вот как мы узнаем, что в нас, есть ли в нас какие-то моменты, плохие или хорошие? Если все вокруг хорошо, то и, значит, и ничего не проявляется. Я скажу, я, в общем-то, неплохой человек, о себе могу такое мнение составить. Но если вдруг со стороны, ну, в частности, вот человек зашел вот это, в интернет, да, и вдруг он, значит, его желания какие-то там нехорошие проявляются, то, значит, в нем обнаруживается это зло, да, пожалуйста, вот налицо, что ты не такой хороший, как ты думаешь о себе, а вот в тебе обнаруживается стремление, влечение к этому, к злому, к нехорошему, к тому, что не служит к миру, к назиданию, братья и сестры. Поэтому, и не только я касаюсь интернета, вообще в жизни нашей. Одна сестра мне рассказывала, говорит, я думала, что я очень такая терпеливая, очень хорошая, могу все переносить, много детей, и все-таки я справляюсь со всем. Вот. Но потом постигло их такое, что сгорел их дом, и им пришлось жить у родственников вместе с большой семьей. И это было настолько тяжело переносить как раз зимнее время. Вот. И она говорит, брат, я поняла, что действительно у меня еще много того, что я просто этого не замечал. А вот в этих обстоятельствах чувствую, из меня выходит вот, или раздражение, или еще, ну, не буду все подробности, но понимаете, о чем идет речь, что часто эти вот обстоятельства, которые именно внешние обстоятельства, так на нас действуют, что и мы обнаружим внутри что-то такое, не соответствующее тому, что, чему учит Господь. Представьте, если два человека разговаривают друг с другом, и один на другого с раздражением, значит, повышает голос или что-то такое. Братья и сестры, о чем это говорит? Вот что этим, скажем так, пока все было мирно, спокойно, хорошо, вдруг начинается раздражение, да? Что, о чем это говорит? Что Бог открывает через это? Он открывает то, что в нем, в этом человеке, или ненависть к своему, значит, оппоненту какая-то, да? С кем он беседует. Или второе, он очень высоко о себе думает, очень высоко о себе думает. И то, и другое плохо, да? Смотрите, значит, открывается все, что в сердце человека. Когда Христос пришел, Симеон сказал такие слова, когда он его благословлял, вот этот старец, он сказал, глядя на этого младенца, который еще ничего не сделал, только будущее его было открыто ему, это Сын Божий лежал, он говорит, что да откроется помышление многих сердец. Вот через Иисуса Христа, через Его жизнь, через Его деятельность, через Его Слово откроется помышление многих сердец. Потому что кто-то возненавидит Его, кто-то полюбит Его, кто-то воспримет Его Слово, кто-то отвергнет, откроется. Если что-то сокрыто, то оно откроется, братья и сестры. Поэтому и в нашей жизни мы можем сказать, что на что-то внешней стороны, да, вот это плохо, вот это хорошо, братья и сестры. Но часто Бог допускает то или иное в нашей жизни, чтобы открыть, что в нашей внутренности, что именно в чаше находится внутри, чем надо нам сейчас заниматься, сегодняшний момент, вот именно сейчас, внешностью или внутренностью нашего вот этого содержания. Поэтому сегодня пусть Господь нам через Слово, через братские уста и с этого места еще больше скажет, чтобы обратили мы внимание на внутреннее наше состояние, чтобы там был Господь присутствовал, чтобы Он освещал вот эту всю нашу жизнь, чтобы Он благословлял нас и детей наших в будущем. Попросим Его об этом и сейчас помолимся Ему. Аминь.